он разразился в трудное для империи время. Правда, сложно припомнить годы, когда бы война не захватывала нашу страну врасплох, и вообще, когда бы война приходилась ко времени. Буржуазные реформы, потребовавшие огромных финансовых вливаний, только начинали разворачиваться в полную мощь. Экономические трудности 1870-х годов были усилены неурожаем 1874 года, да и активизация деятельности революционных народников в очередной раз подчеркнула растущее непонимание между обществом и властью. В этой ситуации национально-освободительное движение, вспыхнувшее в Боснии и Герцеговине летом 1875 года, стало для российских властей неприятным сюрпризом. С одной стороны, они не могли оставаться в стороне от конфликта Стамбула и подвластных ему православных балканских народов. С другой, должны были всячески избегать конфронтации с ведущими европейскими державами, преследовавшими свои цели на юге континента. Обеспокоенный обострением событий в Османской империи, Александр II обратился к Германии и Австро-Венгрии с предложением содействовать сохранению Порты, но потребовать от нее более точного соблюдения прав христианских народов, входивших в ее состав. Совместную ноту, содержавшую 5 требований к Турции, выработать удалось. Однако беда заключалась в том, что Стамбул, обещая на словах все, что угодно, на деле и не думал выполнять своих обещаний, или, как пессимистично выразился Бисмарк, стоит ли обещанные Турции реформы той бумаги, на которой они пишутся. Да и повстанцы были явно недовольны умеренностью требований к Стамбулу, которые выставили члены Союза 3 императоров. Однако споры вокруг этой ноты так и не успели разгореться. Развитие событий на Балканах сделало ее неактуальной. В апреле 1876 года вспыхнуло восстание в Болгарии. Оно было быстро и жестоко подавлено властями, в результате чего в стране погибло более 30 тысяч человек и сожжено около 200 населенных пунктов. Европейские правительства, включая российское, хранили хладнокровное молчание по поводу болгарских событий. Зато европейская общественность развернула мощное движение в поддержку болгар. Славянские комитеты, существовавшие в России с конца 1850-х годов, начали сбор пожертвований для балканских христиан. Всего в помощь славянским народам оказалось собрано 4 миллиона рублей и приложили руку к восстановлению разгромленного турками болгарского революционного комитета. Известный нам генерал Черняев, как обычно неожиданно для Петербурга, оказался в Сербии, где возглавил местные вооруженные силы, боровшиеся против турок. Под давлением общественного мнения и не имея возможности сдержать поток русских добровольцев на Балканы, Александр II объявил о решении разрешить офицерам своей армии уходить в отставку и ехать в Сербию. Вскоре туда отправилось 4000 русских волонтеров. Только в ополчении, которым командовал Черняев, насчитывалось 640 русских офицеров и 1800 солдат. Российское правительство все отчетливее понимало, что войны с Турцией избежать не удастся. В этих условиях важно было обезопасить себя от возникновения антирусского блока в Европе, а такая опасность представлялась вполне реальной, поскольку Англия и Австро-Венгрия внимательно следили за маневрами России, не желая ее усиления на Балканах. По инициативе Александра II Горчаков начал консультации с ведущими державами континента о ликвидации сербо-турецкого конфликта. Между тем сербы терпели одно поражение с другим от лучше вооруженной и организованной турецкой армии. Ситуацию не могли изменить ни обычно удачливый генерал Черняев, ни добровольцы, прибывшие сюда из России и других стран Европы. От полного разгрома сербов спас только ультиматум, предъявленный Петербургом Порте 18 октября 1876 года. К ужесточению конфликта с Турцией Зимний дворец подталкивали не только соображения международного престижа, но и ситуации внутри страны. В августе 1876 года третье отделение докладывало императору, что среди учащейся молодежи усиливается мнение, будто правительство, не приняв деятельного участия в устройстве судьбы славян, тем самым облегчит дело революции, могущей впредь опираться не только на социальные идеи, но и на идею общеславянского освобождения путем славянской революции. Сторонники войны к этому времени появились и в правительстве, и в самой царской семье. Все понимали, что дальнейшее промедление уронит престиж России в мире и еще больше усилит раскол между властью и обществом. Действительно, на что-то определенное надо было решаться. Как писал Петр Андреевич Вяземский, турки не виноваты, что Бог создал их магометанами, а от них требуют христианских добродетелей. Это нелепо. Высылайте их из Европы, если можете, или окрестите их, если сумеете. Когда Наполеон III поднял итальянский вопрос, он вместе с ним поднял и 200-тысячную армию и в 3 недели разгромил Австрию, а мы дразним и раздражаем, и совершенно бессовестно, Турцию. В сентябре 1876 года Александр II объявил о мобилизации армии. К началу военных действий российские вооруженные силы насчитывали 460 тысяч регулярных войск и 546 тысяч в запасных частях. В то же время Горчакову удалось добиться от Австро-Венгрии обещания соблюдать нейтралитет в случае войны России с Турцией и препятствовать вступлению в этот конфликт других держав. В награду Вена выторговала у Петербурга право выбора времени и способа занятия своими войсками Боснии и Герцеговины. Российский МИД приложил немало усилий, чтобы убедить Англию в том, что Петербург не вынашивает планов захвата Средиземноморских проливов или Балкан. Лондон не слишком поверил этим заверениям и на протяжении всей войны стоял за спиной Порты, помогая ей оружием и дипломатическими демаршами. Наконец, 4 апреля 1877 года была заключена русско-румынская конвенция, которая обеспечивала свободный проход русских войск через румынскую территорию. Дипломатическая подготовка войны на этом завершилась. Пришло время штыков и пушек. Выражая мнение противников войны, министр финансов Рейтерн предпринял последний шаг, составив записку, в которой умолял императора не начинать военных действий. Министр писал о том, что реформы, проводимые в России, еще далеки от завершения и требуют значительных капиталовложений. В таких условиях финансовая система страны может не выдержать новых нагрузок, что приведет к катастрофе. Александр Николаевич прекрасно осознавал справедливость опасений Рейтерна и его единомышленников, но раздраженно заметил министру, что ни он, ни наследник не допустит нового унижения России. В начале 1877 года речь действительно шла о чести империи, ее месте и весе в мире. 12 апреля 1877 года Александр II, прибыв к войскам, издал в Кишиневе манифест о начале войны с Турцией. Это вызвало волну энтузиазма в обществе. Только на санитарные нужды армии население России пожертвовало 14 миллионов рублей. Все внутренние проблемы были решительно отодвинуты на второй план. Власть и общество, силы и обстоятельства стали союзниками на время русско-турецкого конфликта. Все 5 сыновей императора побывали на этой войне, а старшие – Александр, Владимир, Алексей – активно участвовали в сражениях и месяцами находились на передовой. Сам Александр Николаевич был с армией до падения Плевны. Он хотел стать свидетелем подвигов своих войск, разделить с ними тяготы боевых действий и условий военного времени. Главнокомандующим войсками был назначен брат царя, великий князь Николай Николаевич, сам же монарх возглавлял совещание только в критические моменты войны. Европейская печать яростно напала на Россию, обвиняя ее в желании захватить Балканы и обосноваться на них. Англия даже грозила ввести флот в проливы, чтобы держать в напряжении Крым и юг Новороссии. Несмотря на эти угрозы, 12 апреля 1877 года русская армия вступила в пределы Румынии, после чего последняя объявила себя независимым королевством и разорвала дипломатические отношения с Турцией.